Используя одно из целительских заклятий, я создал в зубе тайнике отверстие, через которое телекинезом достал уменьшенный блокнот-артефакт. Убрав все последствия этого процесса, занялся уже заготовкой филактерии. Нам с Сириусом пришлось помучиться, чтобы рассчитать бесполочковые аналоги заклятия изменения размера и массы, которые применялись британскими магами. Однако, результат того стоил. В моих руках был тот самый блокнот, что когда-то стало заготовкой будущей филактерии. Ровные ряды руны, символом темного наречия и языка демонов, шли по периметру обложки и корешка. Сам по себе блокнот был пропитан моей силой и волей и ощущался частью меня самого. Сколько времени прошло с тех пор, задумчиво пробормотал я, 27. Ну да, за четверть века что угодно сроднится с магом, если все время будет внутри него. Увы, но филактерия еще не готова. Мне предстоит далеко не малый объем работы, прежде чем сей предмет станет именно тем артефактом, что спасет меня от окончания смертного пути. Классика или метод Риддла, задумался я, глядя на кожаную обложку. То и дело перед глазами появлялись образы гостиной в общежитии, лицо Гермионы и остальных сокурсников. Сердце на мгновение пропустило удар, сжавшись от нахлынувшей тоски по тем временам. Несмотря ни на что, в тот период мне было куда легче морально, чем сейчас. Да, тогда я видел лишь весьма мрачные перспективы своего будущего, но еще сохранялась вера в человеческую честь, гордость и наличие неких своих, в число которых входили Вернон, Петуния и Дадли. Увы, но Поттер и их наемники быстро отняли у меня опекунов. Остался лишь Сириус, мой сюзерен, наставник, а потом, друг и напарник. Не самый идеальный человек во вселенной, но он был куда лучше всех прочих, что встретились на моем пути после смерти Дурслей. Метод Риддла, хмыкнул я, припомнив, что именно могли его дневник, оказавшийся подделкой, и медальон Салазара Слизерина. Кто бы мог подумать, что я стану действовать подобным образом. Впрочем, ничего удивительного. Один из земных писателей сказал, чтобы победить дракона, надо самому стать драконом. Когда-то мы, я и Блэк, собирались расправиться с Дамблдором и Гонтом. Первого смог достать второй, пусть и чужими руками, а вот что стало с самим Томом, большой вопрос. Последнее появление демонов, посланных им и его сторонниками, произошло за 4 года до истории с ТДП «Золотая жила», а потом, когда же Сириуса подменили, задумался я, корабль был окончательно захвачен имперским и за 4 года до моего там появления, но Искин имитировал штатную работу экипажа и ученых. Демоны перестали преследовать Сириуса примерно в этот же период, а потом, пока мы добирались до Солнечной системы, обыскивали руины марсианской базы невыразимцев. Ничего, словно бы отрезало. Проведя рукой по обложке, на которой так и не появился мой личный герб, я покачал головой. Разум еще восстанавливался после восстановления памяти. Окончательное решение о том, как именно мое творение станет якорем души в прайме, будет принято только через неделю-две. Лучше подождать и все обдумать, чтобы избежать ошибок. Айзек, пошла в мою каюту Рина, только что пришел вызов на корабельный пост связи. Норман не смогла дозвониться на твой айп. Она хочет увидеть тебя. Передай, что я скоро буду у нее. Хорошо, ты в норме? Нахмурилась Глору. Вполне, кивнул я, поднимаясь из кресла, обдумывал наши дальнейшие действия. К слову, при прокладке маршрута еще удостоверься, что нам на пути встретится что-то подходящее для отлова пленников. Нужно провести несколько ритуалов с жертвоприношениями. КХМ. Хорошо, кивнула Рина, сделаю. Что-то еще? Пока все. Добравшись до рабочего кабинета Талии, для чего пришлось сделать крюк из-за того, что главный коридор комплекса был закрыт на ремонт, я вошел в помещение и уставился на мрачно выглядящую Норман. Кроме нее тут находились еще двое незнакомых мне людей, оба они являлись магами и, судя по аурам, их возраст давно пересек отметку 1500 лет. Мрачные тяжелые взгляды умудренных жизнью личностей, контрастирующие с молодыми лицами, подтверждали мои выводы. «Познакомься», — кивнула на посетителей Норман, — «это Дон Дивис и Харнс Зиглер». «Приветствую», — спокойно произнес я, пожав руки обоих магов. Они были неуловимо похожи, светлокожие, темноволосые, мускулистые, будто бы сошли с пропагандистских плакатов. Даже лица образцово тупые, этакие идеальные солдаты могучей страны. Разве что у Дивиса глаза серые, а у Зиггера голубые. Впрочем, я не собирался обманываться их внешностью. Глупцы никогда не проживут столько, сколько каждому из посетителей Талии. Да и мощные, Совершенно нескрываемые ауры магов говорили о том, что они более чем опасные личности. Собственно, Дон, бывший директор станции в годы существования империи, а ныне ее владелец, Харнс, бессменный руководитель службы безопасности, пояснила Норман, после чего кивнула мне на свободное кресло. «Присаживайся, Айзек, разговор будет долгим». «Интересное начало», — хмыкнул я, выполнив просьбу Талии и усевшись в предложенное кресло. «Что Дивис, что Зиггер уставились на меня с нескрываемым интересом. У меня даже сложилось впечатление, что меня рассматривают подобно тому, как некий ученый изучает новый вид, например, глистов, выявленный в чьих-то анализах». «Начнем издали», — улыбнулся Дон. «Мы уже внимательно ознакомились с записями систем наблюдения и пришли к выводу, что к вам, Кларк, у нас претензий нет. Вы защищались. Собственно, ваши подчиненные, по сути, вам помогали, а потому, можете быть спокойны. Со станции вас никто не станет выпроваживать». «Уже хорошо», — кивнул я. «В принципе, после того, как были куплены и развернуты, пусть и в автоматическом режиме, первые модули моей станции, потеря контактов на черной жемчужине могла стать неприятным, но не смертельным фактором. Убежище на самый крайний случай уже есть, а приобрести для него ресурсы не так уж сложно. Другое дело, что существенная часть моих нынешних контактов находится именно тут. И если бы Талия распорядилась прекратить вести со мной дела, то все эти разумные прекратили открытую торговлю с моей скромной персоной. Вот леваком, задрав цены раз так в пять, они могли продолжить продавать все необходимое. Понятно, соблюдая меры секретности, ибо нарываться на проблемы с Норман подобные личности не захотели бы. А вот с багровым пиком ситуация сложнее, покачал головой Харнс. Эта ЧВК и раньше была для нас в числе нежелательных гостей, из-за чего их корабли не заходили в системы, считающиеся зоной влияния черной жемчужины. Сам факт появления штурмовой группы на борту станции говорит об их наглости и веских причинах подобных действий. К чему вы клоните? Сам по себе разговор с тремя магистрами-боевиками, двое из которых разменяли 1500 лет жизненного опыта, а третья, 12 веков, не давал расслабиться и держал меня в напряжении. Особенно, если вспомнить причины сей беседы. Однако, то, как начало разворачиваться нить разговора начинало нервировать. По нашим данным, вы и ваш пилот причастны к гибели сразу двух фрегатов ЧВК «Багровый пик», хмыкнул Дивис. Мы не в претензии. Эти наемники, работающие на спецслужбы Федерации, у нас добрых чувств и милых улыбок не вызывают. Однако это не значит, что мы станем спокойно смотреть на то, как они устраивают охоту за кем-либо прямо у нас под носом. И какое это имеет отношение ко мне? Мы не собираемся вас демонстративно выдворить со станции, мистер Кларк, спокойно произнес Зиггер, и уж тем более не будет вносить вас в списки нежелательных гостей, но, вы понимаете, что ваше присутствие тут может привести к повтору произошедшего боя. Вот уроды, мысленно скривился я, претензий у них нет, зато выставить, пусть и не в виде наказания, а по собственному желанию, они вполне могут и даже не моргнут глазом. Понятно, что никому не понравятся бои на своей территории, особенно, если речь идет о чужих разборках. В моем же случае, все еще занятнее. Лидер небольшой и не выделяющийся авторитетом группы наемников на единственном корвете, даже не магистр, а просто мастер-боевик, пусть и сильный, спровоцировал появление штурмовой группы целого ЧВК. Вполне логично, что наемникам припомнит, кто тут хозяин и устроит карательный рейд. Однако и меня не обошли вниманием. Пусть и вежливо, но оба магистра указали на двери и завуалированно посоветовали не возвращаться. Будь я магистром, а не просто человеком с довольно внушительным списком мастерских дипломов, разговор шел бы иначе. Как и при наличии большой группировки, в очередной раз пришло мне на ум, что ж, значит, будем исходить из худшего варианта и действовать по первоначальному плану. Я вас понял, пришлось мне кивнуть в ответ на вопросительный взгляд Харнса, сколько у меня времени на то, чтобы покинуть станцию. В рамках разумного, подумав, произнес Дивис, думаю, 2-3 дней, чтобы закончить свои дела, вам хватит. Заодно, ваш отлет не будет выглядеть для окружающих неприятно. Конечно, мрачные взгляды моих собеседников дали понять, что разговор закончен и пора выметаться. Полагаю, вам есть что обсудить, улыбнулся я, поднимаясь из кресла, потому, позвольте откланяться. Удачи вам, мистер Кларк, произнес Зиггер, провожая меня взглядом. 2-3 дня, мысленно фыркнул я, конечно. Если бы мне сказали улететь сразу, очень многие тут могли возмутиться. Ведь, фактически, я подвергся нападению ЧВК, что и без того числится в местных черных списках, а в результате мне указали на дверь. Для привыкших к спокойному ведению бизнеса здешних дельцов подобный поворот более чем неприятен. Вернувшись на корабль, я осмотрелся и, запустив через свой IP-конференц-связь, вызвал членов отряда. Внимание всем! Срочно явиться на борт Протиуса. Начинаем погрузку нашего добра в трюм. Нам вежливо указали на дверь и посоветовали держаться от черной жемчужины как можно дальше. Вот скоты, раздался в общем канале голос Лирна. Ладно, командир, я буду в течение 10 минут. Покупал комплектующие у местных оружейников. Тебе что-нибудь прихватить? Подумав, я отказался от предложения Афариса. Лучше потратить время на другие вещи. Вы только что сорвали мне дело, произнесла Норман, глядя на реальных хозяев черной жемчужины. К тому же, даже если Айзек улетит через 3 дня, стоит ему окончательно исчезнуть со станции, многие начнут задавать вопросы, да и он сам не простит произошедшего. Повернувшись к ней, Девис хмыкнул. Талия, у тебя 20 тысяч головорезов только в службе безопасности, и столько же готова по первому зову явиться в течение суток. Ты всерьез опасаешься этого мутанта? Даже комар может быть опасным, если попадет в глаз, когда ты стоишь на краю пропасти, покачала головой женщина. Вам не стоило решать вопрос подобным образом. Харнс окинул женщину потяжелевшим взглядом, из-за которого та замолчала. Норман прекрасно помнила, кем являются эти двое магов. Имперцы, пережившие гражданскую войну. Да, формально они оба давно не существуют. Магистры несколько раз меняли документы и личины, трансформировали ауры и получали в разных системах дипломы нового образца, формируя биографии под очередными фамилиями. Однако это не меняло их сути. В гостевых креслах перед Талией сидели две безжалостные машины смерти, каждая из которых превосходила Норман в голой силе, опыте и глубине знаний. Открытая схватка даже с одним из магистров гарантированно закончится для женщины поражением. Увы, но рассчитывать на быструю смерть и спокойное посмертие, когда твоим противником оказывается боевой некромант, как в случае с Доном Дивисом, не стоит. Даже если Кларк вздумает мстить, мы найдем его и удавим за такую наглость. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс.Кошелек 4101-1062-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7-988-555-24-14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация 3-го тома. На текущий момент выложено 87 глав 3-й книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 33. Получила данные для посадки, произнесла Рина, активируя алгоритм работы автопилота. На центральном экране иллюзии появилось изображение с наружных датчиков и камер, на которые наложилась цепочка квадратов, плавно уходящая в атмосферу планеты. «Очень хорошо», — кивнул я. «Черную жемчужину мы покинули спустя 7 часов после того, как парочка магистров имперского происхождения указали мне на выход. Возможно, я поступил глупо, решив уйти демонстративно, но сил терпеть подобное отношение с их стороны у меня уже не было. Регулярные плевки в лицо разной степени наглости привели к тому, что я принял радикальное решение. Никаких дел ни с Норман, ни с ее начальниками по станции у меня уже не будет. В следующий раз мое появление в коридорах черной жемчужины произойдет далеко не по их правилам. Именно по этой причине мы отправились сюда, в систему Лириния. Здесь находится самое большое в нейтральном космосе магическое учебное заведение, одно из подразделений которого проводит квалификационные экзамены. Высшая Академия Империи Человечества. Можно сказать, что это последний островок давно забытых всеми законов и неписанных правил, по которым я скучал. Когда-то Лириния выходила в состав Империи Дракона и являлась одним из 15 крупнейших вузов, выпускающих практически всех специалистов в области магии от боевиков до целителей, строителей и химерологов. Стены Академии в былые годы покинуло больше 1000 человек, впоследствии оставивших весомый след в истории человечества. Практически все они получили почетные кольца магистров, а трое – жезлы архимагов. Революция, гражданская война и развал империи дракона привели к тому, что система Лирине оказалась вне границ наследников могущественной страны. И если бы не почти 17 миллионов магов, проживающих тут на постоянной основе, а также 3 миллиона студентов академии, то здесь вполне могли появиться Урукхай, что в те годы пытались урвать у людей как можно больше территорий. Однако, понеся громадные потери, флот сей расы отступил, оставив после себя на кладбище космических кораблей. Сейчас Академия Империи Человечества продолжает соблюдать древние традиции, ее двери открыты всем людям, полукровкам и представителям тех народов, что давали присягу императору, хоть того уже полтора тысячелетия как больше нет. Здесь я намеревался сделать первый шаг на пути создания собственной организации, ведь никто не станет просто так подчиняться пусть и сильному, опытному, но лишь мастеру в нескольких направлениях магии. Зато обладатель кольца магистра уже иное дело. Это не просто статус и формальность, показатель силы. В какой-то степени, пропуск в совершенно иную часть общества, закрытую для простых смертных. Как оказалось, пройти квалификационный экзамен в этом месте куда проще, чем на территории Федерации. Там для подобной процедуры собирают отдельную комиссию, что занимает почти год и обходится кандидату в изрядную сумму. Зато на Лирине все куда проще. Совет деканов, состоящий исключительно из магистров, а также ректор академии, обладающий титулом архимага, принимают желающих пройти квалификационные экзамены 2 раза в месяц, и эта процедура почти бесплатная, если сравнивать с расценками федерации. Во всяком случае, 500 империалов на 5-6 тысяч федералов смотрится смешно. Впрочем, местные экзамены далеко не формальность. Архимаг академии следит за репутацией своего заведения, из-за чего далеко не все соискатели получают вожделенные ими кольца-печатки. Причем, речь идет не только о магистерских регалиях. Порой и претенденты на диплом мастера оказываются ни с чем, провалив экзамены. В целом же, спустя сутки после того, как мы покинули Черную Жемчужину, когда Протиус оказался в межзвездном пространстве, я связался с канцелярией Академии Империи Человечества и принялся выяснять, по каким именно направлениям могу получить мастерство, а потом и диплом магистра. Однако, к моему удивлению, девушка-секретарь, внимательно выслушав мои вопросы, предложила подождать и перевела звонок на другого абонента. «Доброго времени суток, уважаемый», — улыбнулся мне неопределенного возраста худощавый мужчина с совершенно черными коротко стриженными волосами, светлой кожей и карими глазами. «Доброго», — осторожно ответил я. «Меня заинтересовали ваши вопросы о возможных направлениях, по которым вы желаете подтвердить свое мастерство. Особенно, это касается прикладной ритуалистики», мягко произнес мой собеседник, однако, насколько мне известно, в последние 1500 лет именно это направление не подлежит квалификации. «Скажем так», — вздохнул я, поняв, что совершил серьезную глупость, «в определенный период моей жизни у меня было подтвержденное мастерство по этому направлению. Однако, когда я попытался его восстановить, выяснилось, что в Федерации это сделать невозможно». Взгляд карих глаз совершенно не изменился. Даже поза моего собеседника не выдавала его заинтересованность. Однако, я нутром чуял, что ему любопытно. Странный мужчина не прикидывал, как использовать информацию. Более того, он даже не обдумывал, отказать ли мне в запрашиваемой услуге. Этому человеку было просто очень любопытно. Странное ощущение. Давно с таким не сталкивался. «Хаэм, вы меня удивили. Впрочем, позвольте спросить, вы некромант или демонолог?» «Первоначально, некромант», — кивнул я, а потом доучивался на демонолога, но тут опыта у меня немного. Он больше к разделу боевой магии, чем призывательной, относится. «Что ж», — улыбнулся мужчина, — «тогда мне понятны эти нестыковки в ваших словах. Я даю вам разрешение на прохождение квалификационных экзаменов на дипломы мастера по прикладная ритуалистика и ментальная магия», подсказал я замявшемуся собеседнику, и после этого, хотелось бы узнать, что именно необходимо для получения диплома магистра. «Полагаю, что у вас хватает мастерских колец и сил для этого. Боевая некромантия, демонология, артефакторика, магия крови», спокойно произнес я, «подтвержденные в Федерации, но если вы желаете, то могу пройти повторную проверку знаний и навыков». «Что вы?» — улыбнулся темноволосый маг, Сомневаюсь, что человек, умудрившийся возродиться спустя довольно продолжительное время после своей смерти, станет врать. Тем более, когда вы прибудете в Академию, нам всем будет достаточно оценить уровень ваших сил. Вы догадались? Кивнул я. Прикладная ритуалистика из числа отдельных дисциплин, подлежащих дипломированию, исчезла 14 тысяч лет назад, спокойно пояснил мой собеседник. Исходя из этого, я сделал вывод, что вы были имперским магом до сего момента. Ответ странного мага заставил меня напрячься. Таких деталей мне никто не рассказывал. Максимум, что соизволили ответить экзаменаторы в армейском училище, по ритуалистике дипломов нет. Узнать же, с какого момента у меня то не было времени, то желания, а потом и необходимости до этого разговора. Что ж, надеюсь, это не вызовет проблем. Все же, давать мастерство по давно упраздненному направлению. Просто зайдите ко мне на чашку чая, улыбнулся мой собеседник. К слову, не представитесь, Айзек Кларк, кивнул я, а вы, Джим Хаган, буду ждать вашего прибытия. Когда сеанс связи был завершен, я откинулся на спинку кресла и вздохнул. Позвонил в академию, называется Джим Хаган, ректор этого вуза и обладатель титула архимага. Один из немногих выживших имперцев, что входили в число столь могущественных персон. Большинство архимагов империи принимали участие в гремевшей тогда гражданской войне. Вынырнув из воспоминаний, я посмотрел в иллюминатор и хмыкнул. За прошедшие 4 года, мы ни разу не посещали пригодные для жизни планеты. Собственно, Протеус из черной жемчужины никогда не вылетал с мирными целями. Даже непривычно осознавать, что внизу нас ждет отдых, а не очередная скоротечная перестрелка, груды бездыханных тел и разгромленные помещения очередного научного центра, станции связи или некоего коммерческого склада. «Я не понимаю, зачем мне надо участвовать в этом балагане», — фыркнула Глару, покосившись на меня. «Ладно, ты решил показать свои знания и силу окружающим. Не спорю, мало кто захочет лишний раз спорить с признанным магистром. Но меня зачем тянуть в это дело?» Вздохнув, я хмыкнул. «А ты как думаешь? Только не говори, что решил сделать костяк команды магистрами», — покачала головой Рина. «Не сразу, но да», — усмехнулся я. «Судя по всему, ты к этой идее пришел давно, но забыл сообщить о ней окружающим», — мрачно вздохнула Элари. «Ладно, куда мне деваться из кабины?» Почти сразу после появления у нас Протеуса я взялся за обучение девушки магии крови. Параллельно с этим, Ник натаскивал Рину еще и по целительству. Я не стал тогда говорить своим товарищам, но уже в тот период мне в голову пришла идея действительно сделать костяк будущей организации более чем титулованным. И не формально, а вполне реально. Учитывая опыт Тамари Дла, ближний круг которого составляли выдающиеся личности, многие из которых обладали целым списком дипломов мастера, подобный подход весьма эффективен. Ведь кадры решают все. Учитывая же существующие тенденции общества, серьезные личности пойдут к нам сами только в том случае, если изначально будут видеть за нами силу и перспективы, а не просто очередных неудачников, что пытаются выжить в криминальном мире нейтрального космоса. Теперь же я намеревался не только сам получить титул магистра, но приблизить к нему Глару. Не факт, что у Рины получится обзавестись нужным дипломом, но 2 новых мастерства она точно вытянет. После посадки Протеуса, я распорядился держать судно готовым к взлету, оставив старшим Лурна, а сам, в компании Элари, отправился в столицу. Планета Лириния не являлась классическим миром-полисом. Здесь хватало как больших городов, так и мелких поселков, вокруг которых раскинулись многочисленные сельскохозяйственные угодья. В целом же, планета полностью обеспечивала себя провиантом, медикаментами и даже занималась экспортом продуктов питания. Ко всему прочему, сама система с тем же названием была более чем полноценно освоена. Почти 10 орбитальных заводов, пустотные перерабатывающие комбинаты, торговые и ремонтные станции, верфи. Можно сказать, что Лириния – один из множества центров цивилизации в нейтральном космосе, где основная масса систем едва можно назвать обитаемыми с большой натяжкой. Как правило, степень заселенности ограничивается 2-3 миллионами разумных существ на поверхностях тех планет, что пригодны для жизни, а космическое пространство вокруг них пустует. Далеко не всегда имеются опознавательные гипермаяки и платформы-ретрансляторы. А к ДО и планетарной обороне, диспетчерских службах и банальном контроле орбиты там, если и знают, то только из выпусков новостей о других системах, а космопортом называют любую ровную площадку, где может совершить посадку судна уровня корвета. Глядя на пролетающие мимо нас поля и редкие лесополосы, я вспомнил Землю. В какой-то степени Лириния была похожа на нее. Голубое небо, такое редкое в нашей галактике, и белые облака, запах травы, уже забытые из-за искусственного воздуха космических кораблей и станций. Вот теперь понятно, о чем пели те русские, мысленно хмыкнул я, вспомнив перевод одной из песен, добравшихся до Объединенного Королевства после распада СССР. Космонавтам действительно снятся не звезды, а трава, такая зеленая. Давно не были на поверхности? Спросил водитель, посмотрев на нас через салонное зеркало. Удивительно дело, но на Лиринии существуют таксисты, а не роботы или автопилоты, как на других планетах. Этот факт стал еще одним поводом погрузиться в ностальгические воспоминания о погибшей Земле. Верно, кивнул я, так заметно, все, кто больше года не спускался на твердую землю, открывают окно и стараются вдохнуть местные запахи, усмехнулся смуглый парень, уверенно ведущий машину по шоссе. Ходят слухи, что правительство специально перенесло космопорт за пределы столицы, якобы не из соображений безопасности, а для того, чтобы прибывающие экипажи успели отойти от долгого пребывания в космосе. Если это так, то надо поставить памятник тому, кто так поступил, улыбнулся я. Вы же в академию? Да, на квалификационные испытания. А, дипломники? Понятливо усмехнулся таксист. И много таких, как мы, сюда прибывает? Поинтересовался я. Когда как, пожал плечами водитель, бывает, что и не одного за месяц, а бывает, по десятку за день отвожу. И почти все, из Федерации или Скарди. Там же, как говорят, проблемы с получением дипломов. Это раньше маги имели налоговые льготы, у них были открыты пути для государственной службы, а потом, как все рухнуло, открыто не притесняют, но стимулы для развития убрали, да начали проблемы с нормальным обучением устраивать. Цены задрали. А ты откуда знаешь, как при империи было? Удивленно уставилась на таксиста Рина. Водитель бросил взгляд в салонное зеркало и усмехнулся. О, принцесса очнулась. Ты ответь, откуда знаешь, как при империи было? Решила настоять на своем двору. Ты совсем дурная? Фыркнула таксист. У нас это в школе преподают. В учебниках истории так пишут. Вот как? Ладно, нахмурилась девушка, покосившись на меня. Я в оговорке таксиста ничего предосудительного не видел. Даже в самой Федерации ходили подобные разговоры, а среди обладателей магических способностей зрело недовольство политикой принижения одаренных. Именно она давно стала причиной массовой эмиграции, из-за которых страна вынуждена постепенно сворачивать проекты в области алхимии и артефакторики, переходя на сугубо технические разработки. Собственно, сей процесс и вынуждает многие ведомства и крупные корпорации создавать дочки в виде разнообразных компаний ЧВК, занимающиеся поиском образцов имперских разработок. Современные достижения в алхимии и артефакторике у федералов на фоне древних выглядят блекло. В это же время аналогичные процессы, но связанные с использованием именно технологий, происходят в пространстве магистрата. Там простецов уже открыто называют людьми второго сорта, обвиняют в развале империи и гражданской войне и не спешат брать на работу. Чтобы получить более-менее приемлемую должность, необходимо быть пусть слабым, но магом. Простой человек, каким бы гением в своей отрасли он ни был, шансов построить карьеру или запатентовать изобретение не имеет. И если до десятка лет назад этот процесс еще был вялым, заметным только при вдумчивом изучении результатов социальных исследований, то ныне все можно понять, просто изучив документы кадровой службы любого крупного предприятия. Причем, что характерно, в обеих странах. «Приехали, голубик», — усмехнулся таксист, — «с вас 30 типов, ИП, купюра номиналом в 1/100 империала. Учитывая покупательную способность этой валюты, имеющей хождение во всем пространстве бывшей империи дракона, не самая дешевая поездочка. Впрочем, 24 километра, то еще расстояние, а на Кордии за подобный маршрут могли все 30 империалов выставить. Все в жизни относительно. Держи, протянул я водителю пластину империала, оставь сдачу себе. Ау, благодарю, улыбнулся таксист. Удачных вам экзаменов, маги. Хмыкнув, я помог Рине выбраться из салона и огляделся. Такси доставило нас к одной из многочисленных гостиниц, окружающих академический город, центром которого является главный корпус всего учебного заведения. Благодаря тому, что здешний архитектурный план запрещает высотную застройку, Большинство зданий в столице трехэтажные. Из-за этого из почти любой точки города можно увидеть громаду Академии Империи Человечества. Ее главный корпус выполнен в виде башни, высотой 120 этажей, на вершине которой установлены 8 обращенных друг к другу спиной статуй в виде громадных драконов с расправленными крыльями, на спинах которых находятся всадники в древних доспехах с характерным гербом на кирасах. Впрочем, для меня эти изваяния не памятник давно ушедшей истории. Доспехи драконьих наездников мне доводилось видеть воочию и лично общаться с их обладателями. Улыбчивые, веселые парни, что смогли оседлать могучих боевых химер, являлись элитой главным аргументом на поле боя. Появление летающих машин смерти, изрыгающих магическое пламя на головы врагов, в то время как их наездники не стеснялись использовать боевую магию, заставляло в панике бежать даже выдержанных Эльдар, славящихся своим упорством. Хоть где-то помнит, какой ценой человечество добралось до звезд, вырвав у других раз право на жизнь, мысленно вздохнул я. Почему так? Почему люди так легко забывают уроки истории? Почему не ценят самое важное, что у них есть? Жизнь. Ответов на эти вопросы у меня нет и вряд ли они когда-нибудь появятся. Да и смысла всерьез думать о подобном нет. Не то время и не то место. Пошли заселяться. Оторвал я взгляд от статуи на вершине башни Академии. Посмотрев туда же, Рина хмыкнула и спросила. Ты говорил, что прошел принудительную реинкарнацию? Так, да, кивнул я, направляясь к дверям гостиницы. А, в те годы, какой была империя? Усмехнувшись, я кивнул на башню Академии и произнес. Для меня эти статуи являются незабытой историей, а собственным недавним прошлым. Глару покосилась на те самые изваяния и покачала головой. И каково тебе? Ты попал из мира, где в ходу были мечи и луки, в мир звездолетов и бластеров. Открыв двери перед своей спутницей и пропустив их вперед, я произнес, решив немного разъяснить некоторые моменты своего прошлого. Перед этим у меня промежуточная остановка на материнской планете, брошенной империей. Там человечество, после орбитальных ударов в рамках карантинных мероприятий, было вынуждено начинать свое развитие с нуля. Потому мне довелось использовать огнестрельное оружие и увидеть совершенно иной подход к магии, чем был принят в империи. Собственно, как я вижу, тут никто не изобрел аналогов тамошних разработок. Оказавшись в холле гостиницы, я с удивлением уставился на неожиданно напряженных сотрудников, что едва ли не маршировали по помещению, стараясь не смотреть в сторону мест для ожидающих в углу зала справа от входа. Разум мгновенно начал искать подвох, многократно ускорив мышление, а ярость в сердце закипела, готовая помочь мне в случае схватки. Однако, все оказалось куда более занятно. Очень интересно, мистер Кларк, раздался рядом с нами голос Джима Хагана. Повернувшись в его сторону, я уставился на архимага, спокойно сидящего в массивном кресле. Рядом с ним находился небольшой столик, на котором стояли три небольшие чашки на блюдцах, сахарницей лежали завернутые в салфетки миниатюрные ложечки. «Мистер Хаган», — кивнул я ректору Академии, — «вы умеете удивлять». «Все просто, мистер Кларк», — улыбнулся архимаг, — «я живу в особняке, что находится через дорогу от этой гостиницы. Вы же привлекли мое внимание, потому информацию о вас стали отслеживать уполномоченные сотрудники. Они же сообщили мне о том, что вами забронированы два номера в этом замечательном заведении. Учитывая время вашего прибытия, я счет допустимым выпить тут кофе после завершения своего рабочего дня». Пока Хаган объяснял причины своего присутствия в фойе гостиницы, ярость в моем сердце вернулась в отведенные ей границы, а разум снова начал мыслить с обычной скоростью. «У вас интересные реакции, мистер Кларк», — заметил мои внутренние процессы архимаг, как и возможности. «Впрочем, не мне вас судить. Путь личного могущества и власти, даруемый им, тернистый порой петляет столь интересным образом. Никогда не узнаешь заранее, куда он приведет». Осторожно оценив своего собеседника с помощью своих способностей, чем вызвал понимающую усмешку, я кивнул. Джим Хаган столь же далек от понятия «человек», как и я. Однако, его сила и вторая ипостась имеют очень много схожего с драконами. По всей видимости, он решился идти тем же путем, что древний архимаг, основавший империю. «Не буду спорить со столь мудрыми словами», — кивнул я, бросив взгляд на стойку администратора. Молодая блондинка с накрашенными алой помадой губами с интересом прислушивалась к нашему разговору, хотя ей, судя по исходящим от нее энергиям, было не по себе от присутствия архимага Академии. «Сам Хаган, проследив за моим взглядом, улыбнулся. «Думаю, ваша спутница может самостоятельно решить вопрос с заселением, а потом присоединиться к нам и попробует местного кофе. Тут он действительно хорош». «Полагаю, что да», — кивнул я Рине. Когда Эллари отправилась к администратору, Архимаг кивнул на соседнее кресло, коих было три вокруг столика с кофейным сервизом, и произнес: «Вы меня заинтересовали, мистер Кларк. Не каждый день можно встретить живого выходца из давнего прошлого. Это проблема?» «Не стал я ходить вокруг да около». «Отнюдь», — улыбнулся Хаган, кивнув на кофейник. «Разливайте этот чудесный напиток, мистер Кларк, а там уж обсудим наши с вами дела. Я полагал, что мои дела тут ограничатся квалификационными испытаниями». «Все так», — кивнул Архимаг, — «я от вас ничего не требую и не прошу. Просто пара разговоров о том времени, из которого вы родом. Любопытство, знаете ли, в моем возрасте, оно становится одним из главных пороков. После любви к прекрасному, например, к прекрасным напиткам и женщинам», — усмехнулся мой собеседник. Дождавшись, пока я наполню свою Ирины чашки, Архимаг поднес свою ко рту и, сделав небольшой глоток, улыбнулся, прикрыв глаза. «Чудесно!» Последовав его примеру, я понял, что Хаган прав. Кофе здесь действительно хорош. Ходят слухи, что в те годы, когда нашу прародину не объявили карантинной зоной, кофе целенаправленно адаптировали к другим планетам, чтобы этот чудесный напиток не оказался в числе дефицитных товаров, улыбнулся Архимаг. «Этот период истории для меня такой же темный, как и для вас», — пожал я плечами. «Моя прошлая жизнь закончилась в более далекие времена. Собственно, статуи на вашей академии как раз описывают этот период прошлого нашей расы». Кивнув, Хаган поинтересовался: «Вы использовали филактерию, кристалл душ, или пошли каким-то своим путем?» «Ритуал принудительной реинкарнации с сохранением личности и части способностей», — спокойно произнес я. «Увы, сработал он не совсем так, как ожидалось, но хоть как-то. И такое случается», — понятливо кивнул Архимаг. «Увы, но ни магия, ни технология не могут дать гарантии исполнения наших планов именно в том виде, что мы так хотим. Нам доступно лишь предполагать, каким будет наиболее вероятный результат. Судя по всему, именно так и произошло со мной», — кивнул я. «Впрочем, ритуал являлся скорее актом отчаяния. Меня держали в камере для магов и намеревались обвинить в убийстве правителя. Вы были капитаном императорской гвардии». «Вот как», — хмыкнул Хаган. «Вы из весьма отдаленного прошлого, как я понимаю, гораздо более далекого, чем я предполагал». «Предполагали?» — Архимаг, посмотрев на усевшуюся в свободное кресло Рину, кивнул. «Ваша персона вызвала у меня интерес, из-за чего мои сотрудники провели мероприятие, собирая сведения о вас. Данные о вашей биографии оказались противоречивы, но они не дали намека на тот исторический период, в котором развивалась ваша личность. Вам было сложно адаптироваться к новому миру, ведь империя той, прежней вашей жизни, и современное общество – более чем разные вещи, и это без учета технологий. Мне пришлось поведать ему о том, как пришел в себя в теле юнца Поттера, о слиянии памяти, а затем и обо всем том, что произошло с Землей. Собственно, за какие-то полчаса Хаган вытянул из меня, если не все, то многое. Удивительно, что удалось избежать скользкой темы ритуалов, проводившихся по указке Балора. Какая ирония судьбы, — покачал Архимаг. В начале нашей беседы я говорил о петляниях наших путей и судеб. Несколько минут мы пили кофе в молчании, а затем Хаган улыбнулся и произнес: «Собственно, я почему решил встретить вас лично. Мистер Кларк, после изучения материалов по вашей скромной персоне, квалификационная комиссия приняла решение заочно». Поставив чашку на стол, Архимаг потянулся рукой за кресло, а затем, достав тонкую папку, выложил из нее несколько дипломов и кольца. Два из них, мужское и женское, были магистерскими. «Ваши дипломы и регалии носите с честью». Посмотрев на документы и артефакты, лежащие перед нами, я поднял взгляд на Хагана и спросил: «Почему?» Архимаг в ответ пожал плечами и спокойно произнес: «Я знал отца мистера Найла, и раз уж мисс Глару подала заявку на экзамен по целительству, то предположил, что сын моего давнего знакомого ее обучал. А магия крови входит в число дисциплин, что имеются у вас в числе подтвержденных дипломом мастера». Вывод напрашивался сам собой. «А по поводу вас, несмотря на то, что прикладная ритуалистика давно не входит в число подлежащих дипломированию дисциплин, формально она осталась в реестрах Академии целого ряда планет, где сей предмет все еще выделенный входит в число обязательных к изучению направлений магии. «Почему вы решили не проводить квалификационную комиссию?» – спросил я уже в иной формулировке. «И что я вам за это должен?» Хаган рассмеялся и произнес: «Похоже, что вы очень давно находитесь в среде, где взаимное уважение подменили выгодой. Все просто, мистер Кларк. Для меня это», — махнул рукой на дипломы и кольца архимаг, — «пустяк. В моем возрасте и с моим авторитетом подобные вещи ничтожны. Мне ничего не стоило просто попросить своих подчиненных изучить ваши биографии и вынести решение. Оно подлинное, как вы понимаете. Другое дело, что если бы вы пошли тем же путем, что и остальные соискатели, то мы бы не встретились в этом чудесном месте и не выпили кофе в приятной компании вашей очаровательной спутницы», — улыбнулся глава академии, — «и я не получил бы ответы на интересующие меня вопросы». «Простой интерес?» – удивленно спросила Рина, не отрывая взгляда от колец и дипломов, лежащих на столе. «Именно так. Я могу все, что хочу, и хочу все, что могу. А это самое «могу» в моем случае весьма широкое понятие», — усмехнулся Хаган. «Вам и вашему покровителю, мисс Глору, попросту нечего мне предложить. Ни сейчас, ни в весьма отдаленном будущем. Впрочем, не только вам. Потому я решил обменять ничего не стоящую услугу на спокойный, но весьма информативный разговор с существом, что пришло на порог моего дома из, скажем поэтично, из тьмы веков. В остальном, мистер Кларк, я не пророк, но моего опыта хватает для того, чтобы просчитать некоторые вещи быстрее, чем вы о них даже задумаетесь. Потому не примите совет от умудренного жизнью архимага с не самым спокойным прошлым». «Приму», — кивнул я. «Такие советы мало кто получает. Отрадно слышать, что вы осознаете ценность жизненного опыта», — грустно улыбнулся архимаг. «Касаемо совета, не повторяйте ошибок мистера Гонта. Его метод сохранения своей личности — не лучшее решение. Во всяком случае, такой вывод напрашивается на основе вашего повествования. И что же вы советуете предпринять?» «Существует несколько вариантов», — улыбнулся Хаган. «Первый – стать достаточно могущественным, чтобы окружающие опасались стать вашим врагом. Увы, сей путь труден, требует времени, коим вы не владеете, потому он отпадает. Второй вариант – обзавестись собственной организацией, наличие которой будет останавливающим фактором. Не все захотят связываться с организованным обществом, готовым мстить за своего лидера. Вы, как я понимаю, избрали именно такой вариант, но, опять же, он требует все того же времени. Остается третий способ – обеспечить себе некий метод возрождения на случай гибели. Второй и третий способы использовал Гонт, но он допустил две ошибки. Первая – символика. Создавая некую организацию, нельзя допускать возможности выявления ее членов посторонними лицами. Вторая ошибка – потеря контроля над собой. Работа с душами – опасная тематика. Ритуалы сего направления выделяют весьма специфичные энергии, привлекающие самых разнообразных сущностей. От фениксов, что сами не могут вырывать духовную составляющую смертных, но если им повезет и они окажутся рядом с нужный момент, то их добыче придется несладко. А ведь существуют еще царства теней. Тамошние обитатели весьма агрессивны и сами по себе, но, почуяв характерные энергии, могут проявиться и в физическом мире. Ну и самое важное в работе с душами. Нам, смертным, этот путь почти закрыт. Мы можем использовать мистерии, артефакты и разнообразные чары, но лишь могущественные демоны, божества и духи способны полноценно и качественно работать со столь тонкими и опасными материями. «Что ж, вы заставили меня задуматься», — кивнул я, выслушав архимага, — «и, действительно, пересмотреть свои планы. Остается понять, на что он намекает. Пришло мне на ум, на модернизированный ритуал трансформации или на мои планы по поводу создания филактерии». «Это очень хорошо», — улыбнулся Хаган. «Теперь, с вашего позволения, я оставлю вас наедине. Приятного вечера, юные магистры». После того, как архимаг покинул помещение, я провел рукой над артефактными кольцами и покачал головой. Поверхностное сканирование показало совершенно стандартные структуры внутри них. Это совершенно обычные артефакты-идентификаторы. Причем, что меня удивило, все они имеют одну и ту же подпись в энергетике и ноосфере. Архимаг Джим Хаган, наш недавний собеседник, создал их лично, что меня еще больше удивляет. «Расскажи кому, не поверит», — фыркнула Рина, после чего взяла женские кольца, лежащие перед ней, и одела на пальцы левой руки. Я не успел остановить Глору. К счастью, артефакты оказались без сюрпризов. Во всяком случае, я не смог их заметить. Мастерские кольца, стоило девушке одеть на безымянный палец регалию магистра, превратились в аморфные сгустки металла, а затем слились с артефактом-печаткой. На обеих сторонах от его платформы с символом магистра появились изображения, символизирующие направление магии, по которым у девушки имеются подтвержденные дипломами мастерства. Хмыкнув, я посмотрел на артефакты, предназначенные мне и, проверив дипломы, через свой АИБ дал запрос в местную сеть. Удивительно, но в здешних базах данных еще 4 дня назад появилась информация о том, что мы успешно прошли квалификационные испытания. Что же он получил в итоге? Задумался я, глядя на кольца. Интуиция подсказывала, что в этом случае подвоха нет. Артефакты действительно не содержат никакой дополнительной начинки и являются именно тем, чем и должны быть. Одев кольца, я посмотрел на то, как регалии мастера превратились в капли металла, слившиеся с артефактом-идентификатором, подтверждающим мой диплом магистра. Фактически, титул. Похоже, что нас можно поздравить, усмехнулся я, повернувшись к Рине. Да уж, еще никогда экзамены не проходили так, вздохнула девушка. Знаешь, Айзек, я хочу выпить чего-нибудь крепкого. Вернувшись в свой кабинет, Джим Хаган распорядился приготовить очередную порцию кофе, а сам, усевшись в кресло за рабочим столом, принялся вновь изучать материалы разведки по Кларку. Теперь, проведя личную беседу с имперцем, архимаг решил перечитать отчеты, дабы рассмотреть их под новым углом и с учетом открывшихся фактов. Никаких планов на вынырнувшего из прошлого некроманта у него не было, но держать столь странную и выдающуюся собственным происхождением личность под наблюдением стоит, как минимум, во избежание неожиданностей. Люди и нелюди, подобные Айзеку, несут перемены, даже не осознавая этого. Каждое их действие может повлечь за собой цепочку, на первый взгляд, ничтожных событий, что, в конечном итоге, повлияют на глобальные процессы. Увы, такова участь всех тех, кто смог вернуться из объятий смерти, сохранив свою личность. Они, в какой-то мере, нарушают естественный ход событий самим фактом своего существования. Их слова и поступки не вписываются в изначальное полотно судеб, поскольку такие существа умудрились вырваться из нормального цикла воплощения и теперь искажают предначертанное мирозданием. С тихим шелестом открылись старомодные дубовые двери кабинета, впуская в помещение стройную девушку с глазами опытного убийцы и аурой полутора тысячелетней воительницы. «Джим, где пропадал?» – спросила посетительница, не спрашивая разрешения, усевшись в гостевом кресле. «Решил воочию посмотреть на весьма странную личность», – улыбнулся Хаган. «Надо сказать, жалеть о потраченном времени не приходится. Кто-то неординарный. Что ты? Самый обычный солдафон, которому повезло на первый взгляд», – усмехнулся архимаг. «А если смотреть на все непредвзято? Если не сломает шею на пути к могуществу, то станет достаточно влиятельной персоной. И что же им движет? Жажда власти?» — хмыкнула девушка, привычно осматривая кабинет архимага. «Отнюдь», — покачал головой Джим, — «у него настолько много врагов, что единственный способ выжить — убить их всех, или просто пережить. В обоих случаях ему придется пройти долгий путь». «И это все?» — удивленно уставилась на Хагана посетительница. «Таких неудачников — сотни миллиардов. Его отличает интересный нюанс. Сей индивид умудрился пройти перерождение, сохранив свою личность и часть способностей», — усмехнулся архимаг, — «со всеми вытекающими последствиями. И ты решил насладиться бесплатным зрелищем», — понимающе фыркнула девушка. «Когда-нибудь эта привычка убьет тебя. Что ты ему дал?» «Дипломы», — улыбнулся Хаган, — «ему и его помощнице». И только, с подозрением уставилась на архимага девушка. «Остальное у него и так есть. И что, когда этот некромант пустит кровь нашим конкурентам, бесплатное зрелище начнет приносить нам пользу?» Дружелюбная улыбка Хагана превратилась в хищный оскал, больше подходящих зверю, приготовившемуся к прыжку, а лишь немного упростил ситуацию и создал у него правильное мнение о себе и академии. «Выгодное нам. В будущем мы этим воспользуемся. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101-1062-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 88 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 34. Разговор с архимагом Джимом Хаганом оставил неприятный осадок. Я прекрасно понимал, что он ни в одном слове не соврал, но... Его правда хуже яда. Она способна отравить неокрепший ум и сбить с пути слабого воли, заведя в такие дебри, откуда не выбраться. Рассуждения Хагана о методах Гонта, конечно, правильные, здравые, но смотря для кого. В моем случае, необходимо иметь запасной вариант. Слишком многие хотят добраться не столько до меня самого, сколько до информации, которая у меня есть. Для одних важно удостовериться, что эти сведения исчезнут вместе со мной, а для других необходимо их получить в свои руки. В любом случае, никто не подразумевает моего выживания, что весьма прискорбно. Именно данные факты заставляют меня искать способы выжить, даже если мое физическое тело будет уничтожено. И наличие якоря, что принудительно притянет мою душу, является не просто гарантией возрождения, но и средством предотвращения заключения моей души в ловушку. Некромантов и демонологов вокруг хватает и добротой мало кто из них отличается, а за соответствующее вознаграждение они вполне могут рискнуть и связаться даже с магистром, особенно, если он и получил свои регалии совсем недавно. Покосившись на массивное кольцо-артефакт, находящееся на безымянном пальце левой руки, я хмыкнул. В прошлой жизни мне так хотелось добиться этого титула, зато в этой омерзительное ощущение того факта, что меня даже на порог Академии не пустили, предпочтя устроить личную встречу и кинуть диплом в лицо, будто кость голодной собаки. Кто-то скажет, что посиделки с архимагом и ректором столь древнего учебного заведения – высокая честь. Возможно, так и есть. Однако, все зависит от контекста. Мне самому было бы морально легче, получи я вожделенное кольцо после экзаменов, а не по велению Хагана. Ведь, то, что он дал, он же может и забрать. И куда мы теперь? Поинтересовалась Рина, усевшись в кресло первого пилота. Система Роук, планета Шира, вздохнул я, космопорт академического городка. Глору мгновенно повернулась ко мне и, не скрывая удивления, поинтересовалась. Зачем? Подтверждать наши дипломы магистров и мастеров, хмыкнул я, чтобы в архивах их академии имелись результаты квалификационных испытаний. Но, зачем? Пришлось объяснять причины своего желания удостовериться в том, чтобы наши регалии всегда оставались законными, даже если архимаг, лично выдавший их, вздумает сменить свое решение и ведение ситуации. Глору, выслушав меня, задумалась, а потом кивнула. Логично, я о таком варианте не подумала. Вообще, он оставил о себе довольно приятное впечатление. Вежливый. Вежливость, тоже форма оружия, вздохнул я, слово способно засесть в разуме и отравить твои мысли и поступки. А человек, начавший отмерять свой возраст тысячами лет, мастер использования таких методов воздействия на разумы. И что же, нахмурилась Рина, прими как данность, он соврал, не сказав ни слова лжи, пожал я плечами, потому, прокладывай курс. По пути туда нам необходимо сделать остановку на Тивиан Прайм. Пора нам найти связиста и оператором ТИП. Как скажешь, поджала губы Лори, принявшись работать с навигационным компьютером, можно спросить. Да, хмыкнул я, отвлекшись от терминала связи. Ты говорил этому архимагу, что был вассалом Блэка, а потом, из-за трансформации, вассалитет исчез. Так, да, кивнул я, и что, странно слышать о подобном факте от тебя. И о тебе, ты не похож на человека, что способен терпеть над собой чье-то руководство, даже по необходимости. Так было не всегда, усмехнулся я. Подозреваю, что свою роль тут сыграл тот фактор, что мне пришлось значительную часть жизни провести в милитаризованном обществе, борющемся за выживание, точнее, в его армии. Это наложило свой отпечаток, который исчез, скажем так, лишь недавно. Значит, Кларк нашелся, — хмыкнул Фирлс, прочитав отчет одного из своих осведомителей. Беглый маг смог отбиться от нападения багрового пика на станции «Черная жемчужина», но, судя по всему, ему указали на дверь, и он демонстративно покинул территорию Троицы Магистров, что еще со времен гражданской войны контролируют это злачное местечко. Причем, за годы своего пребывания в криминальной среде, Кларк умудрился обзавестись командой головорезов и авторитетом среди местных наемников, из-за чего открытая работа по нему оказалась серьезно затруднена. Теперь же выяснилось, что он смог получить регалии магистра в Академии Империи Человечества, а потом подтвердить их на Тивиан Прайм. И это очень паршиво, как и тот факт, что один из членов его команды тоже получил характерное кольцо-артефакт. Сие означает весьма неприятную вещь, теперь организовать охоту на него будет значительно сложнее. Желающих связываться с магистром, основным направлением которого является темная боевая магия, будет крайне мало. «И что же ты задумал?» – нахмурился Грет. «Куда ты пропал?» Как и 3 с лишним года назад, Кларк исчез со всех горизонтов, и лишь череда случайностей позволила наемникам из ЧВК «Багровый пик» отследить его. Увы, та встреча закончилась гибелью 2 фрегатов, одним из которых командовал внук главы военной корпорации. Это привело к тому, что организация отказалась выполнять приказ своих хозяев и прекращать охоту на Кларка. Позднее Дикмар и сам Фирлс пришли к выводу, что это даже хорошо. Травля не даст Кларку осесть и вынудит его вернуться в пределы Федерации, как они предполагали. Увы, но нет. Даже после памятного выступления Листа, после которого капитан Бримсон перестала выходить на связь, ситуация не изменилась. Имперец менял документы, названия кораблей и их конфигурацию, но категорически не желал иметь дел с Федерацией Дракона и ее силовыми структурами. Теперь же, получив не просто авторитет в криминальном мире, но и весомый титул магистра боевого направления магии, Кларк может позволить себе не просто вздохнуть свободно, но и начать принимать ответные меры в отношении тех охотников за головами, что решились взять на него заказ. «Джим Хаган», — проворчал Фирлс, — «ненавижу магов». Архимаг олицетворял все то, что вызывало у Греда ненависть и неприятие. Впрочем, это касалось всех обладателей магических способностей. Эти существа от рождения являлись живым оружием. Да, в Империи Дракона они обладали массой привилегий и стимулов к личному развитию, чем делали павшие государства невероятно опасным противником. Ни у одной другой расы не было столь громадного мобилизационного ресурса в виде хорошо подготовленных, могущественных и грамотных одаренных, способных как устроить локальный катаклизм в стане врага, так и создать оружие из куска дерьма и обломка палки. Не технологическое превосходство, артефакты или алхимия являлись фундаментом военных побед Империи Дракона, не работа штабов, хотя и она была невероятно важной составляющей, а громадное количество этих существ, что в процессе своего развития постепенно превращались в нечто похожее на откровенных ксеносов с невероятно антисоциальным восприятием мира. И именно их элита, архимаги и магистры, выпили наибольшее количество крови политиков во время становления Федерации. С громадным трудом их удалось в те годы отвадить от власти и не дать снова занять место элиты, диктующей обществу свои правила. За прошедшие с тех пор века правительство смогло создать социальную среду, в которой у одаренных нет стимула к развитию, а его условия и результаты настолько невыгодны, что теряют всякий смысл. Это позволило снизить социальную напряженность и устранить дестабилизирующие факторы. Теперь полицейские не боятся митингов, прекрасно зная, что в них не полетят раскаленные плазменные шары, молнии и потоки потустороннего пламени, которые в состоянии создать боевые маги. Общество стабилизировалось и оказалось под полным контролем государства. На фоне всего этого появление сразу 2 магистров, что прежде были гражданами Федерации и десятками лет не могли добиться этого титула, но получили его в нейтральном космосе, дурная весть. Стоит данная информация распространиться среди магов, проживающих в пространстве самого большого и развитого наследника Империи Дракона, как в обществе начнутся брожения. Многовековая политика принижения магов дала свои плоды, благодаря которым одаренные уже не могут занимать руководящие посты, становиться сенаторами и депутатами парламентов. Даже собственное дело уже не выйдет открыть. В какой-то степени, это было удобно, пока процесс не зашел слишком далеко и не начал создавать обратную реакцию магов, которых в стране около половины об общей численности населения. Если не взять его под контроль, то возможна новая гражданская война. Но в этот раз маги будут едины и начнут выступать, простив простецов. А затем Федерация превратится в аналог пространства магистрата, где людей, не имеющих магических способностей, держат на уровне скота или близко к тому. «Так куда ты делся?» – задумался Фирлс. Прошлое исчезновение Кларка позднее оказалось походом в систему с исчезнувшей материнской планетой человечества. Там он смог забрать некий архив, содержащий значительный объем технологий. Неизвестно, какого именно они типа и насколько полезны Федерации, но, как предполагал сам Грет, Айзеку эти данные пригодятся и помогут в реализации его планов. Оставалось понять, что задумал этот полудемон. «Значит, ты не отказался от своей идеи?» – спросила Рина, покосившись на капсулу с Бримсон, которую роботы погрузки спускали по аппарели трапа. «Да», — кивнул я, — «или у тебя есть другие идеи?» «Мы находились на нашей станции-убежище, уже развернутой в рабочее состояние. Увы, но штатного экипажа тут пока нет. Собственно, даже размер всего места не предполагает обилия персонала. Пока, во всяком случае. Позднее, когда у нас появятся ресурсы и деньги, ситуация изменится. Сейчас же в этом месте находятся лишь роботы, контролируемые и...» «Что ж, надеюсь, я успею насладиться обладанием кольца магистра», — усмехнулась Рина. «А если серьезно, то, ты понимаешь, что это рискованное дело. Именно по этой причине мы находимся тут», — кивнул я. «Нам надо подготовиться, чтобы все прошло гладко и строго по плану». «По плану даже не потрахаешься», — фыркнул Роберт, входя в стыковочный шлюз. «Выгрузка материалов закончена. Пустотные манипуляторы тоже уже на складе. Мы их сразу будем монтировать или...» «Нет», — покачал я головой, — «для начала, нам придется потратить время на покрытие внешней обшивки нашим материалом. КХМ, ты понимаешь, сколько это займет времени?» — задумчиво спросил Патрик. «Станция у нас небольшая, но мы только с корветом несколько недель возились». Я в ответ пожал плечами и произнес: «Зато можем обустроиться тут и более-менее понять, чего не хватает». «Мда», — вздохнул уроженец системы Элариме, — «к слову о персонале. Ты совсем не рассматриваешь кандидатов, не сидящих в корпоративных тюрьмах? У тебя есть кто-то на примете?» — повернулся к Роберту. Патрик в ответ кивнул. «Не скажу, что это такой уж законопослушный человек, но он хороший хакер и достойный инженер-проектировщик. Да и руки у него далеко не из задницы торчат. Какое интересное начало. А конкретнее? Ну, если конкретнее, то это специалист по информационным системам, магическим и техническим. Программист-самоучка, инженер-артефактор и хакер», — произнес Роберт на одном дыхании. «Из дипломов, мастерские по менталистике, артефакторике и магическому строительству, если не считать институтов по обывательским программам. В качестве оператора МТИП он нам подойдет идеально. Дай угадаю, он сейчас на мели, испытывает проблемы в виду тяжелой жизненной ситуации», — понимающе кивнул я, — «причем из-за имеющихся навыков и способностей, которые он не стеснялся применять. Например, грабил богатых, поскольку у бедных брать нечего». «Почти», — усмехнулся Патрик. «Дин Симонс сейчас находится у себя на родине, в системе Тальян. Ему 2 недели назад сделали операцию по имплантации кибернетических протезов. Заменили глазные яблоки, зрительный нерв. Деталей я не знаю, но парень проходит реабилитацию. Вроде бы, он получил травму на алхимическом производстве, но что там и как», — развел руками Роберт. «И насколько это срочно?» «Через пару недель он покинет больницу», — фыркнул Патрик. «К этому времени его желательно перехватить. Он такой ХМ популярный?» — поинтересовался я. Роберт в ответ оскалился. «В какой-то степени, да. Дин находится в розыске в независимых колониях, Федерации Дракона и Накарди. И если его не вытащить из больнички, то из палаты его отвезут в камеру, а потом будет суд по вопросу депортации. Ты сам понимаешь, что его ждет после этого. Рина», — повернулся я к Лари, — «проверь навигационный компьютер. Надо понять, сколько времени займет путь в систему Тальян». «Хорошо», — кивнула девушка, покосившись на Патрика. «К слову, у меня тут возникла идея по поводу еще парочки пехотинцев. Как разберемся с безглазым, обсудим. Думаю, лишним это не будет». «Похоже, что процессы трансформации после ритуала закончились», — мысленно кивнул я. «Поведение окончательно претерпело изменения. Даже инициатива стала появляться». «Очень хорошо. В конечном итоге было решено отложить покрытие внешней обшивки станции маскировочным материалом. Причем, Глору и Фрагу поддержали Патрика логичным замечанием о том, что предстоит множество переделок, добавление новых модулей, да, к тому же, объекты подобного размера и целевого назначения проще прятать, используя секретность как таковую.